Бенито Муссолини – опыт неудачника. Сейчас об этом не принято говорить, но обаяние фашизма было велико в Европе в первую половину XX века, когда в 1934 году вождь итальянских фашистов Бенито Муссолини собрал в итальянском местечке Монтрей международный фашистский интернационал, то на нем присутствовали представители 30 фашистских партий. В 16 странах фашистские или полуфашистские национал-социалистические режимы находились у власти. Это не только Италия, Германия, Португалия, но и Польша, режим Пилсудского, продолженный черными полковниками, Австрия, Румыния, Болгария, Венгрия и другие помельче, вроде Латвии, вроде Финляндии. Но, конечно, первой была Италия. В марте 1919 года, после 15 лет политической деятельности в качестве социалиста, Бенито Муссолини основал вместе с группой около 50 человек, дезертиров и перебежчиков из социалистов, анархистов, католиков, футуристов, группа в полном составе во главе с Маринетти, фашистскую партию. Учредительный съезд партии прошел в помещении церкви Сант-Сепулькро. Больше всего среди присутствующих было футуристов. Среди прочих, помимо Маринетти, Артуро Тосканини. Впрочем, уже в 1921 году большинство футуристов покинули партию. Футуристы и повлияли больше всех на первую программу фашистской партии. Практически это социалистическая программа, где была предусмотрена минимальная заработная плата для рабочих, 8-часовой рабочий день, ограничение личных капиталов для богатых, национализация военной промышленности. Сын анархиста-кузнеца, папа Алессандро любил после обеда читать семье из Прудона, Муссолини родился в местечке, или точнее деревне, Предаппио. У юноши Бенито, разумеется, как только он обрел сознание, появилось желание убежать из родной провинции. В начале века он это и сделал, и делал не раз на протяжении нескольких лет. Он сбежал в Швейцарию, где вел жизнь бродяги и бездельника, подобную той жизни, которую вел Гитлер в Вене. Он ночевал под мостами, в ящиках для мусора, и не раз арестовывался полицией. Так же, как и Гитлер, он много читал. Рано начал сочинять и довольно быстро сделался впоследствии на родине известным политическим журналистом. Тут следует остановиться. Несомненно, что богемная, бродячая жизнь в богатых Вене и швейцарских городах сформировала и Гитлера, и Муссолини. На этот счет имеются соответствующие признания обоих. Это были самые сильные впечатления их жизни, самая сильная ненависть, сильнейшая жалость к себе, годы страданий и открытий. Возможно, если бы Адольф или Бенито владели бы в то первое десятилетие XX века, уже владели бы литературной техникой, то их опыт мог бы вылиться в нечто подобное моему тексту «Дневник неудачника». Жалость к себе, зависть, яркие озарения голода, желание отомстить, ненависть к богатым и сытым. Вот какие чувства вызывал в них мир, в котором они оказались. Опыт неудачников – в блестящей Вене и в Швейцарии, сделали из Адольфа и Бенито радикалов. Неприветливая вселенная должна быть разрушена, решили они. Другая, благоприятная к людям из народа, должна быть построена. На самом деле, национал-социалистическое и фашистское движение – это были бунты обездоленных против системы с заглавной буквы, построенной и поддерживаемой высшей буржуазией для своих нужд. Самая суровая критика капитализма исходила от этих людей. То, что Гитлер выделил евреев как своих личных врагов и врагов его новой благоприятной системы, не случайно. В Вене жили и работали и бросались в глаза евреи, адвокаты, музыканты, политики, бизнесмены. В Швейцарии их не было или было меньше, и Муссолини не сделал их своими врагами. Он был журналистом в «Аванти», издателем и главным редактором в «Popolo d'Italia». Он писал свои статьи за 20-30 минут прямо набело. Он любил эффектные, красивые мундиры, фески, шинели и кожаное пальто. Он брил башку налысо, выдвигал подбородок и был главной моделью, главным манекеном и законодателем мод в Италии. Был человек в круге его, авиатор, искатель приключений, сердцеед, авантюрист, полковник Габриэль Д'Аннунцио. В 1919 году вместе с толпами «Ардити», твердых, родственно английскому слову «hard», ветеранов войны, Д'Аннунцио захватил город Фиумею. Фиуме ныне принадлежит Хорватии и называется Риекка. «Я воевал там недалеко, в 1993 году. Удерживал территорию Книнской краины. Помню, священное благоговение охватило меня, когда я увидал дорожный указатель «Риекка столько-то километров». Так вот, Фиуме с большим итальянским населением находился в самом паху между Апеннинским и Балканским полуостровами. Туда глубоко заходят воды Адриатики. Красиво подбоченясь, полковник Д'Аннунцио произнес зажигательную речь, в которой оскорблял Муссолини, и звал его к себе, сюда, если он не трус. «Ардити» отвечали восторженной пальбой из винтовок. Муссолини не приехал. Фиуме пришлось в конце концов сдать. Муссолини искренне почитал писателя и робел перед Д'Аннунцио, и видел в нем соперника. В конце концов, он, придя к власти, подарил полковнику роскошную виллу на озере на границе со Швейцарией за заслуги перед Отечеством. Среди заслуг числились и такие бравые выходки, как бреющий полет над Веной, куда Д'Аннунцио собственноручно сбрасывал агитационные презрительные листовки. В 1922 году Муссолини захватил власть не благодаря широко разрекламированному походу на Рим. Итальянская армия была в силах разгромить мятежников, но король не позволил, а потому что короля убедили в том, что Муссолини и только он сможет надеть смирительную рубашку на так называемых «красных». Поход на Рим был лишь декоративным, скорее праздничным мероприятием, которое могло быть прекращено, если бы этого захотел король. С того дня Муссолини пришлось быть премьером и диктатором при короле. В 1943 году союзники, наконец, высадились в Сицилии, а затем и в Неаполе, и пошли к Риму. Король дал приказ маршалу Бадолье арестовать Бенито Муссолини. Арестовали и посадили под стражу в укрепленном пункте в Альпах. О том, как Муссолини похитил Отто Скорцени, человека со шрамом, широко известно. Бенито примчали в Берлин, одетого в потертое длиннополое эсэсовское пальто. Есть известная фотография, где Гитлер, улыбаясь, хлопает старого друга по плечу. Затем Бенито отправили в Северную Италию, где возникла под сенью эсэсовских штыхов и автоматов криминальных банд странная и очень социалистическая республика Сало. Муссолини во многом вернулся к идеалам своей юности. Предательство короля и старых фашистов толкнуло его к этим идеалам. Среди крупных лидеров республики Сало были бывшие коммунисты, такие как Бомбаччо. Если не ошибаюсь, 24 марта 1945 года Муссолини и его подруга Карла Петаччи были задержаны на итальянско-швейцарской границе. Муссолини был одет в длинное пальто немецкого танкиста и шел, сутулясь, в толпе немцев. Итальянские партизаны, охранявшие границу в обмен на сдачу оружия, обещали немцам свободный проход на нейтральную территорию и сдержали свое слово. Однако Муссолини, Клара Петаччи в мехах и несколько соратников Бенито были задержаны. Согласно легенде, Бенито и Клару держали вначале в разных деревушках, однако партизанский командир проникся сочувствием к влюбленным и дал им возможность провести одну ночь вместе. На этот счет существует документальное свидетельство. Надо сказать, что Клара, избалованная актриска, дочь богатых родителей, согласно показаниям знавших ее людей, была этакой кошечкой на подушке, вечно полировавшей ногти. Но, возможно, это поверхностное мнение далеких от нее на самом деле людей. Свои последние дни жизни Клара Петаччи провела достойно. Сделала попытку уйти с дуче в Швейцарию. Правда, меха на ней все же были лишними. Возможно, эти меха в общем потоке солдатских шинелей вермахта и сдали дуче и всю компанию. Затем эта ночь, о которой она попросила партизанского командира. О, эта ночь! 62-летний дуче и Клара наедине, уверенные, что так или иначе это их последняя ночь. И, возможно, утром кричал петух. А потом приехал другой партизанский командир по кличке Валерио. Он имел приказ расстрелять Муссолини, чтобы не отправлять его в Милан, не сдавать союзникам, избежать суда. Приговор был подписан объединенным штабом партизанских отрядов Северной Италии. Валерио посадил дуче и Клару в автомобиль, сам сел рядом с шофером. По бокам от Бенито и его девочки сели товарищи Валерио. Сзади ехал еще один «Оппель». При дороге у ворот заброшенной виллы Валерио приказал остановиться. Муссолини вывели из машины. Валерио приказал Кларе отойти, и тут маленькая актриска преобразилась в героиню римской истории. Она сказала, что хочет умереть с Муссолини, и прижалась к нему. Валерио закричал. Она не ушла. Валерио взвел автомат и, торопясь, зачитал приговор и направил автомат на пару. Бенито, грузный, в шинели немецкого полковника, и Клара в своих нелепых теперь мехах. Замерли. Автомат заклинило. Партизан, ругаясь, бросил оружие и, вырвав автомат у одного из своих подручных, стал стрелять. Затем трупы бросили в машину и повезли в Милан. На площади Сан-Лоретто или Лоренцо, память моя Влефортова не хочет расшифровывать в неволе, Трупы были повешены за ноги на мясные крюки, и толпа долго глумилась над ними. В конце концов, какой-то партизанский начальник нашел оголенные ляжки Клары под чулками непристойными, и трупы срезали. Но и после этого толпа не прекратила глумления. Тела жгли сигаретами и мочились на них. Народ любит пинать мертвых кумиров. Ему в его ничтожности это приятно. Живя в Риме зимой с 1974 на 1975 год, я вставал рано и шел через холм Сан-Николо к собору Святого Петра в Ватикан. Поросший соснами зеленый холм этот наполнен памятниками. Там есть памятник Гарибальди, окруженный бюстами его военачальников, и целая стена героев, сооруженная при Муссолини. Ну, разумеется, это фашистское искусство с его мускулистыми мужиками, с большими мошонками и большими мечами. Однако Муссолини до сих пор еще добром вспоминают в Италии. Он строил заводы и города для рабочих. Об этом, везя меня в автомобиле по Южной Италии, говорил мне профессор-коммунист Пачини и указывал в окно на заводы и города. После Бенито для рабочих или совсем не строили, или строили мало. Так что Бенито остался в их памяти.